Глава 26. Бронвин. Воскресенье, 4 ноября, 10:00. В воскресенье утром мы всей командой собрались возле офиса, пока не будет доказано. Я, миссис Макколи и моя мама, которая решила меня отпустить, но под присмотром. Небольшое скупо меблированное помещение переполнено. За каждым столом не меньше 2 человек. Все либо напряженно разговаривают по телефону, либо лихорадочно стучат по клавиатурам компьютеров, иногда одновременно. «Открыто по случаю воскресенья», — комментирую я, пока Элли ведет нас в тесную комнатку, которую почти целиком занимают маленький стол и стулья. У Элли, похоже, волосы отросли на 3 дюйма после передачи Мигеля Пауэрса, и притом строго вверх. Он запускает руку в свои буйные кудри, и они поднимаются еще выше. «А что, уже воскресенье?» Стульев не хватает, и я сажусь на пол. «Прошу прощения», — говорит Элли, — «постараемся побыстрее. Прежде всего, миссис Макколи, мое сочувствие по поводу ареста сына. Насколько я знаю, он доставлен в изолятор для несовершеннолетних, что хорошо. Я говорил, Бронвин, при моей нагрузке мало что могу сделать, но если вы готовы поделиться имеющейся у вас информацией, я постараюсь выдвинуть предложение и, быть может, кого-нибудь вам порекомендую». У миссис Макколи изможденный вид, но она явно сделала над собой усилие и приоделась. На ней темно-синие брюки и мешковатый серый кардиган. Моя мать одета со своим обычным небрежным шиком. Леггинсы, высокие сапоги, кашемировое пальто-свитер и широкий шарф с необычным узором. Трудно представить себе более разных женщин. И миссис Макколи нервно дергает подол своего свитера, будто это понимает. «Хорошо. Вот что мне сообщили», — начинает она. «В школу поступил звонок, что у Нейта в шкафчике, в раздевалке, наркотики». «От кого звонок?» — перебивает Элли, что-то записывая в желтый блокнот. «Не сказали, я думаю, что анонимный. Но они решили в пятницу после уроков проверить его шкафчик. Наркотиков не нашли, но нашли сумку, где была бутылка с водой Саймона и его эпипен». И все эпипены из медпункта, которые пропали в день его смерти. Я вожу пальцами по грубому ворсу ковра, вспоминая, сколько раз Эдди спрашивали про эти шприцы и Купера. Они висели у нас над головой неделями. И даже если бы Нейт был в чем-то виновен, он не такой идиот, чтобы оставить их у себя в шкафу. «Ага», — голос Элли звучит как вздох. Но взгляд от блокнота он не отрывает. Поэтому привлекли полицию, и полицейские получили ордер на обыск его дома утром в субботу, продолжает миссис Макколи. В шкафу в доме Нейта нашли компьютер с этим дневником, кажется, так они его назвали, и всеми постами на Тамблере, что появлялись после смерти Саймона. Я поднимаю глаза и вижу, как мама смотрит на меня, с постепенно проступающей на ее лице тревогой и жалостью. Я выдерживаю ее взгляд и качаю головой. Я этому не верю. «Ага», — повторяет Элли. На этот раз он поднимает глаза, но лицо его спокойно и непроницаемо. «Отпечатки пальцев?» «Нет», — отвечает миссис Макколи, и я тихо выдыхаю. «Что говорит об этом Нейт?» — спрашивает Элли. Он понятия не имеет, откуда эти вещи взялись у него в раздевалке или у него дома. «Хорошо. А до этого шкаф Нейта в раздевалке обыскивали?» «Не знаю», — признается миссис Макколи, и Элли смотрит на меня. «Обыскивали?» — вспоминаю я. «Нейт говорил, что в первый день, когда нас допросили, его обыскали. Шкаф в раздевалке и дом. Полиция приходила с собаками и искала наркотики». «Ничего не нашли», — поспешно добавляю я, покосившись на маму, и снова смотрю на Элли. «Но тогда никто не нашел вещи Саймона или компьютер». «Ваш дом обычно заперт», — уточняет Элли у миссис Макколи. «Он никогда не запирается», — отвечает она. «Я даже не знаю, есть ли там вообще сейчас замок». «Хм», — Элли снова пишет в блокноте. «Вот еще что», — произносит миссис Макколи, и голос у нее дрожит. Окружной прокурор хочет перевести Нейта в тюрьму, утверждает, что он слишком опасен, чтобы держать его в малолетке. В груди у меня разверзается пропасть, когда я вижу, как Элли резко выпрямляется. Впервые за все время разговора он сбрасывает бесстрастную маску юриста и проявляет эмоции, и я леденею при виде ужаса на его лице. Ни в коем случае, нет, нет, нет, это будет гребаная катастрофа, простите. Что делает его адвокат, чтобы этого не допустить? Мы его еще не видели, в голосе миссис Макколи слышны слезы. Кто-то назначен, но с нами еще не связывался. Элли, досадливо хмыкнув, бросает ручку. Обнаружение вещей Саймона нехорошо, совсем нехорошо. Людей осуждали и с меньшими уликами, но способ обнаружения, он мне не нравится. Анонимные наводки, вещи которых не было, вдруг всплывают в самый нужный момент и в местах, куда очень легко попасть. Цифровые замки легко вскрываются, а если окружной прокурор собирается отправить Нейта в федеральную тюрьму в его 17 лет, да любой хоть сколько-нибудь нормальный адвокат грудью бы лег. Он трет лицо и недобро смотрит на меня. «Бронвин, черт бы тебя побрал, это ты виновата». Все, что Элли говорил до сих пор, повергало меня во все больше и больше ужас, но эти слова просто в недоумение. «Да я-то что сделал?» — возмущаюсь я. «Ты привлекла к этому делу мое внимание, и теперь я вынужден за него взяться. А времени у меня действительно нет. Ну ладно». «Полагаю, вы готовы сменить защитника, миссис Макколи?» «Слава Богу! От разлившегося по телу облегчения руки и ноги у меня обмякают, а голова кружится. Миссис Макколи яростно кивает. Элли вздыхает. «Я могу помочь!» Тут же начинаю я. «Мы узнали...» «Я хочу рассказать Элли про красный комара, но он...» Выставляет перед собой ладонь. «Бронвин, ни слова больше!» «Если я представляю Нейта, я не имею права разговаривать ни с кем из участников дела, имеющих своих представителей. За это я могу лишиться лицензии, а ты рискуешь быть привлечена как сообщница. На самом деле, чтобы я сейчас мог обсудить с миссис Макколи некоторые детали, ты и твоя мать должны уйти». «Но я беспомощно смотрю на маму». Она встает, кивает и с решительным видом закидывает сумочку на плечо. «Бронвин, он прав. Ты должна оставить мистера Клайнфельтера и миссис Макколи наедине». Ее лицо несколько смягчается, когда она встречается взглядом с матерью Нейта. «Желаю вам самого удачного разрешения этого дела». «Спасибо вам», — говорит миссис Макколи. «И тебе спасибо, Бронвин. Я должна бы испытывать радость. Мне удалось убедить Элли взяться за это дело». «Но он не знает и половины того, что знаем мы, и как же мне теперь ему обо всем рассказать?»